Глава 11. Чуть ближе. Хейли не могла себя сдерживать. У нее просто не было на это сил. Ей хотелось плакать и плакать, пока это чувство навсегда не исчезнет из ее груди. Но от слез у нее только разболелась голова, и боль теперь настойчиво стучала где-то в висках. Но она все же постепенно успокоилась. Слезы больше не капали на одежду Криса, а плечи не дрожали. Она ослабевшей рукой вытерла лицо, избавляясь от мокрых дорожек, и попыталась встать. Еще сильнее ухватилась за Криса и уже почти встала с пола вместе с ним. Но ноги ее подвели, и она, оступившись, снова прижалась к его груди. «Хейли!» — обеспокоенно произнес он, придерживая ее за плечи. Он не видел ее лица, но готов был поспорить, что оно горит. «Ты не заболела? Вся горячая!» И его прохладные пальцы коснулись ее лба, взъерошив челку. Хейли только нахмурилась и сильнее сжала руку Криса, за которую так упрямо держалась, словно это была ее единственная опора. «Наверное, температура», — предположил он, когда почувствовал, насколько горячий лоб Хейли по сравнению с его рукой. «Хейли, тебе нужно лечь!» Она слабо кивнула, но с места не сдвинулась. Тогда Крис поддержал ее за талию и, помогая ей идти, отвел в комнату и уложил на кровать. «Крис», — едва слышно прошептала Хейли, когда он уже уложил ее на постель и накрыл одеялом. «Спасибо». Парень ничего не ответил. То ли посчитал нужным промолчать, то ли просто не услышал ее слов, пораженный тем, как плохо Хейли выглядела. Ее щеки пылали. Под взъерошенной челкой лоб покрылся испариной, и крупные капли пота уже скатывались на лицо. Фиалковые глаза помутнели, а темные круги под ними говорили лишь о сильнейшей усталости. Андерсон вышел из комнаты, оставив Хейли одну, но лишь на несколько секунд. Когда он вернулся, в одной его руке был стакан с водой, а в другой лежала круглая белая таблетка. Внимательным взглядом, всматриваясь в лицо Хейли, он медленно подошел к кровати и присел рядом. «Хейли, выпей это», — попросил он, приподняв ее голову. «Что это?» — прохрипела она, поднимаясь на локтях, и мутным взглядом смотрела то на таблетку, то на совершенно спокойное лицо Криса. «Жаропонижающее», — ответил Крис и поднес таблетку ближе. «Выпей, и тебе станет легче». Хейли нахмурилась, словно мысли, которые кружились в ее воспаленном сознании, никак не давали ей покоя. Она подрагивающими пальцами взяла таблетку, положила на язык и тут же запила, почувствовав ее горький вкус. «Спасибо», — еще тише обычного прошептала она. И ее голова обессиленно упала на подушку, а истинно черные волосы разметались по свежей белой наволочке. «Горло не болит?» — поинтересовался Крис, услышав ее тихий шепот. «Глотать не больно?» «Вообще-то больно», — с трудом выговорила Хейли и едва заметно кивнула. «Тогда я сделаю горячего чаю». Бросив на девушку быстрый взгляд, он вышел из комнаты. Как только Крис ушел, Хейли ощутила панику, которая плотным кольцом все туже и туже сжимала ее шею. Ей стало трудно дышать, а от глубоких вдохов становилось только хуже. В комнате было темно. За окном небо давно почернело. Луна сегодня не освещала ночной город, а звезды горели тускло. Поэтому единственное, что приковывало взгляд девушки, это полоска света, пробивавшегося из-под двери. Она смотрела на нее и ждала, что дверь вот-вот откроется и войдет Крис. Но его все не было. Хейли перестала обращать внимание на свет. Мрак по углам был настолько густым, что ей невольно казалось, что там ничего нет, только пустота. «Крис!» Ее голос, охрипший, испуганный, донесся до парня так быстро, словно он стоял рядом с ней. Бросив все, он ринулся к ней, распахнул дверь и влетел в комнату, будто его жизнь зависела от того, насколько быстро он окажется рядом с Хейли. «Хейли, что случилось?» — дрогнувшим голосом спросил он, садясь на постели рядом с ней. Она уже не лежала, а сидела у изголовья кровати, тонкими дрожащими пальцами схватившись за одеяло. Ее глаза, блестевшие даже в темноте, испуганно смотрели на Криса, а губы безмолвно открывались, но девушка долго не могла сказать ни слова. «Крис», — наконец произнесла она, еще сильнее сжав край одеяла. «Не уходи, пожалуйста. Не надо чая, прошу». «Но тебе надо выпить чего-нибудь горячего», — возразил он, хотя прекрасно видел, что Хейли нельзя оставлять одну в таком состоянии ни на секунду. «Не надо ничего. Мне ничего не надо», — зашептала она, замотав головой, отчего боль в висках только усилилась. «Просто не уходи, ладно? Останься со мной, не уходи!» «Хорошо, хорошо!» Попытался он успокоить Хейли и заставил ее лечь, укрывшись одеялом. «Я не уйду. Я буду тут. А тебе нужно поспать». Хейли прикрыла глаза. Ее веки словно налились свинцом и стали такими тяжелыми, что долго ее уговаривать не пришлось. «Только не уходи». Последнее, что прошептала она, когда сон поглотил ее. Всю ночь Крис провел рядом с Хейли. Как и пообещал, он никуда не ушел, но и спать тоже не собирался. Он отлично понимал, что не должен спать сейчас, когда Хейли так взволнована. Когда ее лихорадит, и когда она находится на грани истерики и может проснуться в любую секунду. Крис устроился на стуле, что был придвинут к рабочему столу Хейли, на котором, как обычно, царил идеальный порядок. Ни одной пылинки, ни одного пятнышка, ни одной вещи не на своем месте. Откинувшись на скрипнувшую спинку довольно дряхлого стула, он поднял глаза к потолку и тяжело вздохнул. В том, что Хейли заболела, он был абсолютно уверен. Все признаки налицо — температура, слабость, боль в горле. Вот только он не знал, что было причиной ее слез. Он ее как-то обидел? Или она действительно заработалась и, наконец, просто сорвалась? Или же причина была в чем-то другом? Но в чем, Крис никак не мог узнать. Спрашивать он не собирался. Ни сейчас, ни позже. Если ей понадобится, она сама все ему расскажет. А он просто будет рядом. А если не расскажет, значит, так надо. «Крис, только не уходи, прошу!» Охрипший тихий голос Хейли эхом раздался где-то в ушах, но он был настолько реальным, что Крис чуть было не подскочил со стула, решив проверить, не проснулась ли она. Но она спала, как 2 и 3 часа тому назад, все тем же хоть и беспокойным, но крепким сном. В темноте Крис с трудом смог разглядеть ее лицо, которое казалось сейчас привычно бледным. Ее щеки больше не горели. Возможно, лекарство подействовало, и жар прошел, но Крис не решился проверить, так ли это на самом деле. Своими прикосновениями он боялся нарушить ее сон, поэтому остался сидеть на месте и дальше рассматривать всякую попавшуюся в его поле зрения вещицу. На этот раз одной из таких вещиц оказалась бумажная папка, в которой Хейли, по-видимому, хранила рисунки и эскизы. Заинтересовавшись, Крис потянулся к папке, положил ее к себе на колени и включил настольную лампу. Ему нравились рисунки Хейли. Всегда. Какими бы они ни были. Ее детские рисунки, ее рисунки в детдоме, ее нынешние эскизы для работы. Хотя он не сразу это признал. Воспоминания из детства, когда он, обиженный и нахохлившийся, словно воробей, сидел на подоконнике в комнате Хейли, в то время как она, не пойми чем восхищенная, показывала Уиллу свой новый, как всегда, прекрасный рисунок, нахлынули так внезапно, что Крис даже помотал головой, пытаясь успокоить мысли. Он прекрасно помнил, как обидно ему было, когда Хейли показывала свои рисунки не ему, а Уиллу, когда смотрела восторженным взглядом не на него, а на Уилла, когда так счастливо улыбалась не ему, а Уиллу. Но от этого Крис только больше злился, хоть и не показывал ни одного из своих чувств, грубил и выглядел в глазах Хейли вечно хмурым, угрюмым грубияном. Он усмехнулся, вспомнив все то, что было так далеко теперь. Они ведь уже не дети. Его взгляд снова скользнул по лицу Хейли. И на секунду он даже усомнился в том, что они действительно живут вместе, что их отношения стали такими близкими и доверительными, что она считает его своей семьей. Но глупые сомнения отпали, когда Крис вспомнил про Уилла, который предал, избавился от них и теперь живет своей жизнью, наверняка даже не вспоминая про то, что у него есть младший брат. «Да пошел он!» — шикнул Крис точь-в-точь, как тогда Хейли. То ли самому себе, то ли своим мыслям, то ли вовсе Уиллу, который так и норовил отравить сознание. И принялся рассматривать рисунки. И тут же он почувствовал какое-то облегчение, словно камень с души упал, когда он увидел знакомые с детства штрихи, тонкие линии, умение накладывать тон и украшать черно-белые рисунки цветом, обычно акварелью. Он даже коснулся кончиками пальцев одного из рисунков, чтобы проверить, действительно ли перед ним нарисованный аккуратными штрихами полосатый кот, или же это фотография. На пальцах остался серебристый отпечаток от грифеля, и Крис улыбнулся уголком губ, вот уже в который раз поразившись таланту Хейли. Но улыбка быстро сошла с его лица, когда с постели донесся шорох, и девушка, протерев руками глаза, медленно приподнялась, непонимающе оглядевшись вокруг себя. Крис тут же отложил папку с рисунками и подошел к кровати. «Извини, я тебя разбудил», — прошептал он, внимательно вглядываясь в сонное лицо Хейли и пытаясь понять по нему, прошел ли жар. Но свет тусклой лампы был недостаточно ярок и не мог осветить даже пол комнаты. «Нет», — мотнула она головой, медленно вспоминая, почему Крис сидит в ее комнате, почему виски так неприятно покалывает и почему глаза так болят. Нечеткие картинки этого вечера так резко устранили ее непонимание, что девушка схватилась за голову, пытаясь унять кружившиеся воспоминания, которые были отнюдь не самыми приятными. «Как ты себя чувствуешь?» Все так же, не повышая голоса, спросил Крис и осторожно коснулся лба Хейли. Он оказался не таким горячим, как несколько часов назад. «Немного лучше», — хрипло отозвалась Хейли, когда Крис, убрав руку, стал смотреть на нее внимательным взглядом, в котором читался вопрос. Но парень уже решил для себя, что не будет спрашивать. «Тебе принести чего-нибудь? Воды? Или, может, все-таки выпьешь горячего чая?» «Почему ты говоришь шепотом?» Не отвечая на вопросы, удивилась Хейли. А потом улыбнулась, и ее глаза, казалось, больше не отражали в себе прежней грусти. «Я же уже не сплю». «Ты смеешься надо мной?» Хитро сощурив глаза, нарочито угрожающим голосом спросил Крис. «Ни в коем случае», — ответила Хейли, выпрямившись и приняв самое серьезное выражение лица. «Рад, что тебе лучше», — уже без усмешки и без улыбки тихо произнес Крис. Посмотрев на Хейли таким грустным, но в то же время светлым взглядом, что та замерла, не зная, что сказать или сделать. Она вдруг четко ощутила стыд за свое поведение, за свои слезы, за свою истерику, которая Крису, наверное, показалась непонятной и беспричинной. Девушка опустила голову и зажмурилась, мысленно ругая себя за свое поведение. Она не должна была себя так вести, должна была сдержать себя, даже если было так больно, даже если спустя столько лет вновь увидела Уилла. «Эй!» Холодные пальцы коснулись ее щеки, и Крис нежно приподнял ее за подбородок и заставил посмотреть на себя. «Я сказал это не для того, чтобы ты еще больше убивалась. Я правда рад, что ты снова улыбаешься». «Все равно прости». Хейли отвела в сторону взгляд и смутилась, ощущая на своем лице его прикосновение. «Единственное, за что тебе следует извиниться», — произнес Крис и, поднявшись с постели, уже смотрел на Хейли сверху вниз, словно пытался тем самым показать, какое значение имеют его слова. «Так это за то, что не послушалась меня и совсем не отдохнула за последние дни». «Извини», — послушно сказала девушка, подняв на Криса сожалеющий взгляд. «Просто не загоняй себя». Почему-то он отвернулся и поторопился выйти из комнаты, как вдруг снова оглянулся на Хейли. «Если не собираешься дальше спать, пойдем на кухню. Тебе по-прежнему нужен горячий чай». Хейли улыбнулась, откинула одеяло и медленно, все еще ощущая слабость, направилась следом за Крисом. На этот раз хозяйничал он. Уже через 5 минут он поставил перед подругой кружку с горячим чаем, на поверхности которого плавали листья мяты. Воспаленное горло Хейли уже не болело и больше не напоминало о себе неприятными ощущениями при каждом новом глотке, а ее охрипший голос постепенно восстанавливался. Они просидели на кухне до самого рассвета, разговаривая на разные темы и не упуская ни единой новости. Крис расспрашивал Хейли про ее успехи на работе и на курсах, и та с вдохновением и восторгом говорила, как ей нравится ходить на занятия, и как потом она, счастливая, спешит на работу и там занимается любимым делом. Правда, про торговый центр она не говорила так восторженно. Но эта работа тоже приносила свои плоды, так что не могла хоть немного не нравиться. Они шутили, улыбались, смеялись, и совсем скоро кухня наполнилась давно позабытой атмосферой уюта и тепла. Хейли нравилось сидеть вот так, с горячей кружкой чая, обсуждать все интересующие ее вопросы и смотреть на Криса. Он всегда действовал на нее как-то успокаивающе. Наверное, его спокойное лицо заставляло ее чувствовать себя лучше. Или же просто разговоры с ним помогали забыть все плохое, в том числе и неожиданную встречу с Уиллом, о которой Хейли никак не решалась рассказать Крису.